«Сашок, пора сваливать», – порекомендовал Полос. «Согласен. Я оценил картину боя и решил уходить в тыл британцам. Стек с дерева и очень аккуратно начал уходить. Уходил целых 2 минуты. На третьей наткнулся на подранка из арьергарда. Подранок был в полусознательном состоянии, так как потерял много крови. Это экзорцист», – сообщает Полос. «Валить придется», – вздыхает змей. «Но я бы с ним побеседовал». Оценил разборки между соседями и решил рискнуть. Хватаю подранка и чешу с ним вправо. Полос, контроль за сосовцами. Дуракам везет. Через 20 минут бой смолк. Видимо, партизаны кончились. Операция «Западло» закончилась успешно, сообщил змей. Половина британцев ушла в минус. Партизаны кончились все. У тебя есть минут 15-20, прежде чем кореша нашего подранка стартуют за тобой. Опускаю раненого на землю и начинаю растирать ему уши. Британец начал слабо мотать головой, но в сознание приходить отказывался. Шмонаю его. В аптечке нахожу что-то крайне вонючее и пихаю ему под нос. «Вуаля! Ты кто?» — стонет он. «Не отвлекайся. Жить хочешь? Ты кто?» — продолжает настаивать язык. «Полос, у нас нет времени». «Согласен», — бурчит он. «Поймай его взгляд. Смотри на меня. Командую я. На меня. На меня. На меня». Появляется ощущение, что я проваливаюсь внутрь британца, а он начинает орать. Страшно орать. Мелькают лица, фигуры и какие-то мутные образы. На некоторых я заостряет внимание. Снова мелькание. Появляются запахи. Они разные, но сильнее всех запах крови. «Все», — сообщает Полос, и я рывком возвращаюсь в действительность. Пленный перестает орать, но его глаза налились кровью, которая уже капает из них. «Сашок, ноги в руки и отрыв. Британцы рядом, и я стартую. Пару километров просто несусь во весь карьер. Потом замедляюсь. Как результаты?» «Сас нашел своего пленного. Я не об этом. Ты узнал то, что хотел?» «Да. Полученные данные подтверждают мою версию и слова старейшины. Не хочешь поделиться? Некогда. Не забывай, тебе еще кусок валлийца добывать. Сколько на нашем хвосте? 2. Когда они нас нагонят? Если не начнешь оставлять следы, то никогда», — усмехается змей. «Сейчас оставлю». Вытаскиваю гранату и устанавливаю растяжку. Прячусь в 5 метрах и подрываю ее. Возвращаюсь и ложусь именно в том месте, где и должен лежать человек, подорвавшийся на растяжке. Ползу 3 метра и замираю. Правая рука под животом, в руке пистолет. Жду. Британцы появились через 4 минуты. Увидели меня, осмотрелись, начали заходить с 2 сторон. Отсутствие крови их сильно смутило. «Сашок, работаем левого», — командует Полос. 4, 3, 2, 1, начал. Перекатываюсь на правый бок и стреляю в противника. Попал. Кувырок назад. Выполняю. Вместо, где я находился секунду назад, ложатся пули. Радует, что сосовец работает с бесшумки. Дальше сам. Перекатом ухожу за ближайшее дерево и достаю 2-й пистолет. Слышу, как противник начинает смещаться. Стреляю на звук и смещаюсь в его сторону. Перезаряжаю 1-й пистолет. Очень низко приседаю и быстро выглядываю из-за дерева справа. Британец все там же замечает движение и стреляет, а я ухожу влево. Этот дурак тянется стволом за мной, пытаясь достать, понимает, что делает глупости и уходит за дерево. А я ухожу в обратном направлении. Судя по звуку, он меняет магазин, а я уже обошел его справа. Вижу заманчиво торчащую правую пятку и стреляю в нее. Вскрик, и он заваливается. Рывок влево, сближение, противник пытается контролировать правый фланг, откуда пришло попадание. Стреляю ему в правую руку, снова вскрик, а я пинком выбиваю автомат из руки. «Замри и будешь жить. Руку по задницу засунь. Я остановлю кровотечение. Только не геройствуй. Даже если ты меня завалишь, своих ты не дождешься». Он кивает и засовывает руку под жопу. Его автомат без ремня, но на прикладе намотан жгут. Перетягиваю ногу, автоматически засекаю время, которое и сообщаю собеседнику. На остановку крови из руки пустил его бандану. «Ты кто?» — решился он на вопрос. В глазах нет паники, только злая сосредоточенность. Он судорожно пытается понять, кто я. «Экипировка у меня нейтральная, оружие наше, но произношение коренного баварца». Первый вывод: я наемник. Не будем переубеждать собеседника. Не важно, кто я. Важно, чего я хочу. Он молчит и ждет. Мне нужна правая кисть человека, которого убил снайпер, и останки которого твои сослуживцы унесли с собой. Не спрашивай, зачем они мне, сразу обрываю его. Для тебя это не важно. Скажи мне, у кого они, и будешь жить. Я не верю тебе, выдыхает он. Это твои проблемы. Не скажешь, я прострелю тебе вторую руку и уйду. Он закрыл глаза и прижался затылком к дереву. У меня мало времени. Мне нужны гарантии, стонет он. Их нет. Решай быстрее. Он молчит. Вытаскиваю пистолет. Руки и голова остались у тех, кто ждет нас на месте боя с ирландцами. Стреляю ему в голову. А скажи мне, мой жестокий друг, светским тоном интересуется Полос, попади ты в такую ситуацию, ты бы сказал правду? Конечно, нет. Отвечаю я, переворачиваю труп и начинаю обыскивать его рюкзак. Есть что? Нетерпеливо бурчит Полос. Ну, слушай, ты заканчивай строить из себя Воробьянинова во время вскрытия Бендером очередного стула. Молчу, усмехается он. Есть, сообщаю я. Покойный нес левую кисть покойного Валлийца. Конечность была заботливо упакована в специальный пакет и, судя по цвету, обработана каким-то раствором для замедления разложения. Нам хватит. Ну, слава богу, радостно вздыхаю я. Иду контролировать второго сосовца. Обыскиваю и его. Тут пусто. Беру все патроны к винтовке, как и саму винтовку, и с чувством выполненного долга вострю лыжи обратно. Мы куда? Спрашиваю у Полоза. Мы в гости к малышке Бетти, задумчиво бормочет Полос. Ты все так же жаждешь крови ее односельчан. Не совсем, бурчит он. Полос, ты чего? Настораживаюсь я. Наш неизвестный преследователь, который пересвет нынешнего разлива. Ага, он только что кончил оставшихся сосовцев. Он нарвался на них. Нет, судя по всему, он ждал, когда ты получишь доказательства, и зачистил за тобой. А как он узнал? Испугался я. Не знаю, зло бормочет Полос, но рекомендую не задерживаться и валить к указанной деревне. Если этот пересвет только для подстраховки, у нас есть все шансы дойти до туда живыми. Глава 15. Подвиги врачей. Через четверо суток я вышел к деревне, где обитала старая ведьма, отправившая нас к лепреконам. Неизвестный преследователь, обозванный нами пересветом, ни догнать, ни убить меня не пытался, но Полос фиксировал его присутствие в радиусе 5 километров. Было неуютно, но пока он только шел за нами. Ох, узнать бы, кто это. Вечером 4-го дня я стоял в 0,5 километра от цели, и мне категорически не нравилась эта деревня. Звуки были, но не было движения. Кроме того, я заметил пару мест, где могли быть дозорные. И эти места во время нашего последнего визита явно пустовали. Полос, ты чего молчишь, а чего говорить? Слышь ты, гад ползучий, ты меня сюда притащил, а теперь в молчанку играешь. Саша, какой ты нудный, вздохнул он. Прислушайся. Я глубоко вдохнул, медленно выдохнул и весь обратился вслух. Где-то в деревне заиграла гитара, а потом человек 5 затянула песню. Еще вчера мы были все детьми, и о войне мы знали лишь из книг. А вот сегодня командир ведет нас в бой. Сквозь шквал огня на тот проклятый пик. Пели на русском, пели слаженно, пели мои головорезы. Пошел припев, и думает солдат, оно мне надо, ведь эта бойня может длиться бесконечно. Но командир орет, вы что, уснули, гады? Или, солдат, ты жить собрался вечно. Я встал и пошел не прячась. Это был гимн нашего соединения. Слова Пашки, музыка Ильдара, исполнение патриотическое. Сука ты, Полос, мог бы и предупредить. Сам такой, зато какой сюрприз. Справа раздался вопль, Бармалей вернулся. Музыка стихла, раздался топот и на окраину вылетели мои архаровцы. Саник, первым бежал Марса. Меня сгребли, подняли на руки и внесли в деревню. В деревне рядом с административным зданием, за которым я держал оборону, стояли столы. За ними восседали свободные от дежурств парни 3 групп. Судя по их числу, как минимум треть состава была рассредоточена на подступах к поселку. Во главе стола восседал барон. Справа от него сидел Петрович. Коваль и Загребин расположились слева от барона. Местных не наблюдалось. Вообще, несите его сюда. Радостно заорал Ивлев. Меня поднесли, бережно опустили, после чего я был обнят и расцелован командным составом. Потом доложишь, мокрушник, велел барон, видя мое намерение отчитаться о выполненной работе. Ешь, а стол был богатым, и накрывали его местные. Армейских консервов почти не было. А аборигены где? В лесу, махнул рукой барон. На стол накрыли и свалили. Очень искренне интересовались твоей судьбой. А свалили чего? Боятся, что мы тут полномасштабную войну начнем. Мы же вчера на закате пришли. Они проснулись, а деревня уже оккупирована. Мы им быстро объяснили, что мы твои сослуживцы, они и успокоились. Понятно, пробухтел я с набитым ртом. А вы тут как вообще оказались? Так Полос твой через орла приказ передал, вскинув бровь, протянул барон. «Ты снова не в курсе. Так, это пресмыкающееся редко говорит о глобальных планах. Партизан, мать его, я все слышу. Игнорируя Полоза, продолжаю приставать к барону. Так для чего вы тут? Ты поешь, отдохни, в баньку сходи. Тут есть что-то на нашу баню похожее. А потом и поговорим. Времени у тебя до утра». Поел, сходил в баньку, но спать не пошел. Решил поговорить с начальством. Начальство отнеслось с пониманием, поэтому мы удалились в один из домов. «Саша», — взял слово Ивлев, — «для начала объясню тебе причину нашего появления тут. После того, как Орел по приказу Полоза оповестил нас о необходимости прибытия в данную точку, мы скрытно выдвинулись в данный район. Наблюдатели противника знают о нашем исчезновении, но не знают район нашей дислокации. Это первое. Второе. В данном селении мы нашли майора полковника Иванова со съехавшей крышей». Барон закурил и продолжил. «Он все твердит про змею, живущую в теле. Ты не в курсе, о чем это он?» «Даже не знаю, о чем и думать», — рассмеялся я. «Мы так и поняли», — усмехнулся Зимин. «А где этот Иванов?» «За ним Сергей присматривает. А его для чего сюда притащили? А куда нам его?» Не получив от меня ответа, барон спросил. «Ты валлийца-то грохнул?» «Ага». «Кроме него полгруппы сосовцев, что паслись в том районе, и немного тамошних партизан. А чего так мало жертв?» — задумался Ивлев. «Я их друг с другом стравил. Они друг друга и ушатали, кого смогли. Остальных добил неизвестный мне индивидуум. Это православный воин, про которого Орел доложил и местная ведьма рассказывала». «Да. А вы встретились с Бетти?» «Встретились», — заржал Зимин. «Что думаете про этого воина?» «Ничего не думаем», — вздохнул барон. «Неизвестный нам помощник, не гадит, и слава богу. Доказуху ликвидации валлийца принес?» «Да, сейчас покажу». Я выскочил из дома и пошел к рюкзаку. Рядом с рюкзаком расположились Зяма и Ильдар. Они о чем-то спорили. «Привет, пилюлькины, командир». Оба расплылись в улыбках. «А с рожами у вас что?» У обоих из кулапов были синяки на мордах. Судя по цвету, заработали они их не вчера. Я задумался. Мордобой между врачами я исключил сразу. Не существовало в этом мире причин, что могли бы заставить моих докторов настучать друг другу по мордасам. Даже в теории. Оставалось одно. Еврей с кем-то сцепился, а татарин тут же вписался в разборки. И кому не повезло на сей раз? «Ну и с кем, Зяма? Ты что-то не поделил». «А чего сразу Зяма?» — набычился тот. «Будто татарин не может. Боря, не трахай мне мозг, кайся. Чистосердечное признание усугубляет вину», — перебил меня Ильдар. «Саня, не гони на Зяму. На этот раз я начал. Ильдар, ты разрушаешь все основы мироздания», — опешил я. «Это что же такое случилось?» «Я семена встретил», — грустно вздохнул он. «Какого семена?» — насторожился я. «Нашего семена, дезертира. Игорь Семенов, позывной Семен, несостоявшийся второй врач группы, что прибыл вместе с курсантами и проходил подготовку вместе с нами в Волгалле. Хороший врач, мастер спорта по боксу, дезертир. Среди основополагающих дисциплин в Волгалле особняком стояла психологическая подготовка бойца специального подразделения. Говоря проще, выработка интуиции. Если еще проще, постоянное ожидание атаки с любой стороны в любое время дня и ночи. На практике курсантов били, душили, кидали в нас твердые тупые предметы, не давали спать, сыпали в жратву всякую дрянь. Все эти веселые вещи творили с нами инструкторы. В первый же день Марса словил два раза в голову от проходящих мимо преподов, а меня придушили до потери сознания, накинув сзади удавку. Той же ночью нас избили. В течение 2 месяцев продолжалась эта карусель. Удары прилетали со всех сторон. Прошедший мимо инструктор мог догнать и ударить в затылок. Ночью могли начать душить спящих. Стул или табуретка могли прилететь с любой стороны. Выйдя из казармы, курсант мог подорваться на растяжке, получить удар сзади, быть придушенным, поймать в лоб камень. И так круглые сутки. Только во время занятий мы могли расслабиться. Во время перемен по пути в столовую и в свободное от занятий время нас методично избивали. Как итог, на затылке вырастали глаза. Пристальный взгляд с любого направления чувствовался сразу с безошибочным определением местонахождения смотрящего, вход и выход из любой двери сканировался моментально. Любое движение в радиусе поражения брошенным предметом угадывалось на начальной стадии. Спали мы как кашалоты. Одна половина мозга спит, вторая сканирует местность. К концу 2 месяца будущие командиры групп попадали только в хорошо подготовленные засады. Это были те, кого не отсеяли. Чуть меньше 10% были отчислены за первые 3 месяца. После прибытия курсантов, которым предстояло стать бойцами боевых групп, избиение началось с новой силой. На моих пацанах преподы отвязывались с утроенной силой. За предыдущие месяцы я и Марса так раздраконили инструкторов, что наполнение группы они ждали, как праздник. А первые дни пребывания будущих уральцев увеличило общую озлобленность. Их пытались ушатать все, везде и всегда. Но и адаптация у них прошла быстрее, чем у остальных. Киса строго-настрого запретил нам прикрывать одногруппников, но приказал каждый раз объяснять, в чем именно они ошиблись. Количество отсеянных бойцов было выше. Все объяснялось тем, что выбором будущих спецов занимались новоиспеченные командиры групп, а не преподы. В процессе подготовки несколько групп были расформированы из-за выбывания половины бойцов. И, если отсеянных командиров отправляли в штрафбаты, то бойцов возвращали в обычные части. Нашей с Марси потерей стал Семен. У него была замечательная физическая подготовка, был небольшой боевой опыт и огромное желание стать именно командиром. Об этом он и заявил Воробьянинову. Киса изучил его дело, пообщался с другими инструкторами и пообещал: «Ты вылетишь через месяц, поэтому забудь о том, чтобы стать командиром. Сосредоточься на карьере бойца». Игорь психанул. Пошел к Одину, но вместо кабинета начальника школы попал в лазарет. В него попали табуреткой. Это разозлило его еще больше. Марса попытался его успокоить, но вместо конструктивного диалога вышла ругань. В тот же день Семенов поймал от Шуровкина. Встал и сказал все, что он думает о Карпе. Поймал снова, уже всерьез. А Шуровкин сразу поставил диагноз. Кандидат на вылет. Игоря начали гнобить все. В ответ он начал козлить нам. Гадил на прохождении полосы. Не выполнял приказы, пытался стравить одногруппников. Через две недели я поставил перед Кисой вопрос об отчислении Семенова. Киса молча достала из ящика своего стола рапорт на имя начальник школы, подписанный им именно в тот день, когда Игорь пошел к Одину. «Вы сразу это поняли?» «Да, Саша», — вздохнул он. «Это ваша единственная ошибка, а в остальном вы умницы». Пошли к Одину. Один пробежал глазами по рапорту и, не задав ни единого вопроса, наложил резолюцию об отчислении. Приказ зачитали вечером, а ночью Семенов сбежал. В принципе, сбежать из Волгалы не составляло большого труда. Территория почти не охранялась, забор только для красоты, проверяли только машины, въезжающие на территорию. Факт дезертирства был выявлен на утренней поверке. Начальство пребывало в растерянности. Такого не было никогда. Нашу группу в экстренном порядке опросили, после чего отправили на поиск беглеца. Мы убыли вместе с Кисой и Тунгусом, снаряженными по войне. При этом поиск осуществляли мы, преподы только контролировали. Через два часа поиска стало понятно, что Семенов решил схитрить. Он заложил круг и вернулся к школе. Мы разделились. Одна часть пошла по следу, вторая вернулась обратно и начала прочесывать окрестности. Беглеца нашли через 4 часа. Пройдя очередную опушку, все замерли. Синхронно присели, начали осматриваться. Схрон Игоря обнаружился почти сразу. «Игорин, выходи!» — крикнул я. «Мы знаем, где ты!» Реакции не последовало. Я вскинул автомат и сделал 2 одиночных, вплотную к его лёжке. Считаю до 3, потом бью на поражение. И он встал, грязный, уставший, злой. «Стволы в землю!» — приказал Киса и направился к беглецу. Спокойно подошел, надел на него наручники и повел в школу. Один приговорил его к году штрафбата без права на амнистию, а мы убыли на войну без одного врача. Именно поэтому очень скоро в нашем подразделении появился русский еврей Борька Зимович. А теперь мои пилюлькины где-то сцепились с выжившим, как оказалось, Семеновым. «Давай подробности», — потребовал я у Ильдара. «Командир», — встрял Борька, — «давай лучше я, ибо сила моего орального искусства, ораторского», автоматически поправил я, и его тоже кивнул Зяма, гораздо выше, чем у потомка Батыя и Мамая. «Ну, попробуй, ну, слушай, поломал вартанчик твоего двойника, по неосторожности». «Стоять», офонарел я, «с этого места поподробнее». Первые 2 дня Васятка вел себя тише воды, ниже травы, а на 3-й освоился и даже пытался разговаривать с бойцами. Парни вели себя с ним корректно, как с душевнобольным. Видимо, эта корректность сбила капитана с толку. Он решил, что вежливость вызвана его крутостью. Ведь он, как-никак, сотрудник СМЕРШа. Свою крутость он решил продемонстрировать Миколе, заявив, что Брюс Ли по сравнению с ним, детсадовец с отставанием в умственном развитии, он предложил хохлу устроить небольшой спарринг. Услышав предложение полоумного капитана, Микола, прекрасно представляя, что останется от Васятки после спарринга, а потом и от самого Миколы после общения с Зиминым, перекрестился и максимально доступным языком попытался тому объяснить. Дескать, негоже капитану об прапорщика руки марать. Васятка задумался над словами прапора и переключил свое внимание на офицерский состав. В зоне доступа оказались Макс и Ильдар. Макс, услышав предложение Васятки, расхохотался, махнул правой ногой над головой капитана и пошел дальше. Капитан подскочил к Ильдару. Татарин долго не мог понять, что от него хочет малохольный смершевец. А когда понял, то моментально выдал: «Язык покажи». Васятка послушно вытащил язык. «Открой горло и скажи «а», затянул тот. Ильдар осмотрел горло, потом глаза, оттянув веки, пощупал пульс, заглянул в уши и со словами «Господи, ужас-то какой!» задумчиво побрел в неизвестном направлении. Васятка минуты три стоял испуганным сурикатом, глядя вслед удаляющемуся врачу, а потом он увидел Бойченко. Если сравнивать Коваля и Бойченко со шкафами, то они были трехстворчатыми. На их фоне наш Микола уже не казался великаном. Их рукопашная подготовка была такого уровня, что во время последнего курса повышения квалификации Шуровкин не вставал с ними даже один на один. Бойченко занимался с гирями. «Извините, военный», застенчиво обратился к Андрюхе Васятка. «Вы офицер?» Андрюха поставил гири. «Допустим. А в каком звании?» «Подполковник». «Ой, как хорошо», обрадовался Васятка. «А можно с вами спарринг устроить?» Бойченко с опаской посмотрел на тощего идиота. «Нас арп учили», добавил капитан. «Арп?» не понял Андрюха. «Армейский рукопашный бой», пояснил Васятка. «А у вас какой вид рукопашки профилирующий?» «У него расчлененка», ответил за Андрюху подошедший Марса. Марса был с зямой. «В каком смысле?» не понял капитан. «В том смысле, что оторвать ручки, ножки и голову», пояснил Бойко. «Вы шутите? Блин, Алибабаевич», нахмурился Зяма, «ты погляди на этого подпола, он слона его же хоботом задушит. Тебе жить надоело?» Васятка задумался. «А с кем мне тренироваться?» Бойко обвел взглядом окрестности. Недалеко от них Петюня и Вартанчик занимались вандализмом, раскурочивали какой-то ящик с проводами. «Вон», показал Зяма рукой, «из связистов выбери, рекомендую Вартанчика, он меньше», и закрыл Марсе рукой открывающийся рот, ибо Сунгатов решил возразить. «Заткнись, убогий», процедил ему Зяма и гаркнул в сторону связнюков. «Эй, связисты, сюда идите, а не пошел ли бы ты?» Прилетело в ответ. «Вартанчик», настаивал Зяма, «тут один капитан заявил, что дзюдо – это бабская борьба, и он любого дзюдоиста уделает». Вартанчик не купился. «Зяма, отстань!» «Эй, рядовой!» – обиделся капитан. «Ты вообще страх потерял? С тобой офицеры, между прочим, общаются. Капитан, вали по тому же маршруту, что и еврей», – прилетел от связистов. «Так, солдат, а ну иди сюда!» «Бегом!» – сорвался на визг смершевец. Народ, находящийся в окрестностях, замер в ожидании развязки. Вартанчик вынырнул из ящика Петюня. «Да оторви ты этому мудаку руки и давай заканчивать!» «К бою!» — крикнул Вартанчик и быстрым шагом направился к замершему в боевой стойке капитану. «Пузырь на одно движение!» «Ставка Бойченко на победу Вартанчика!» «Андрюха!» — прогудел Микола. «Ты нас за идиотов не держи!» «С Вартанчиком Бармалей не всегда справиться может, а тут такое недоразумение!» «Бармалей — это ваш командир!» Испуганный вопрос капитана. «Ты не отвлекайся!» Совет Миколы. «Еще лучше, беги». Убежать капитан не успел. Вартанчик длинным прыжком вошел капитану в ноги, ухватился за правую конечность, подсек капитана и, используя свою инерцию и инерцию падающего смершевца, швырнул его как борцовский мешок. При помощи все той же инерции, он поднялся на ноги и отвесил отлетающему Васятке шикарного пинделя, после чего, не глядя на противника, пошел к Петюне доламывать шкаф. «Напрасно старушка ждет сына домой», с усмешкой пропел Зяма, рядом с которым приземлился Васятка. «Ей скажут, она зарыдает», поддержал подельника Марса. «Не зашибся, болезный», Васятка молчал. «Ну, молчи дальше», подал плечами Борька и собрался уходить. «Подождите», заскулил капитан. «Зяма, ты же врач». Зяма рывком его поднял и отвесил под затыльника. «Ты, долбодитель, еще Марсю сикачом назови, и мы тебя тут прикопаем. Ты, сучинок, не имеешь ни малейшего права обращаться к нам по позывным. Все понял?» «Да», — скулит Васятка. «Капитан», — повысил Зяма голос, — «ты совсем луга попутал. Перед тобой два майора стоят». «Так точно, товарищ майор», — прогундел он. «Мне нужна помощь, товарищ майор, мордашка болит?» – ехидно уточнил Борька. «Никак нет, рука». Зяма осмотрел поврежденную лапку. Пробухтил что-то матерное в адрес Гиппократа, СМЕРШа и Вартанчика, после чего велел: «Топай на стоянку, недоразумение, в госпиталь поедем, у нас рентгена нет». «Перелом?» – поинтересовался Марсель. «А черт его, мудака, знает. Марса, найди Ильдара, и пусть он тоже на стоянку идет. Я пойду с этим недоделанным». «Стой, убожество, дай я тебе твою ручонку зафиксирую». Ильдар прибыл на стоянку через 10 минут, помянул добрым, незлобивым словом контрразведку, Гиппократа и идиотов-капитанов, которые не умеют даже падать, после чего все трое направились в окружной госпиталь. В госпитале сдали капитана в приемник и стали ждать. В приемнике в версию о падении с высоты собственного тела поверили сразу, глупых вопросов не задавали, а земляк Ильдара с удовольствием угостил Пилюлькиных спиртом. Минут через 40, когда Васятка с зеленой рожей и белой рукой был погружен в машину, за спиной Ильдара раздалось: «Вы гляньте, братва, доктора спецназовские кого-то из своих грузит. Это кто у вас такой неловкий?» Ильдар резко обернулся. «Семен». «Для кого Семен, а для кого и товарищ лейтенант?» Игорь повел плечами, на которых красовались погоны лейтенанта. Ильдар скосил взгляд на свое плечо, обнаружил только морпиховский тельник и улыбнулся. «Чего ухмыляешься, татарин?» Судя по тону Семена, он нарывался. «Слышь, двухзвездный, Зяма в отличие от Ильдара был при майорских погонах, ты бы не грубил старшим по званию, глядишь и здоровье сбережешь, а ты, еврейчик, решил за погоны спрятаться?» — поинтересовался приятель Семена, тоже лейтенант. Борька воссиял в предвкушении драки. Зяма был из той категории людей, про которых говорили: драться не умеет, но очень любит. К сожалению, провоевав с нами продолжительный период времени, Зяма научился. Его гоняли все: Ильдар, я, Марса, Микола, Вартанчик, Макс, Микола, Ковалли, даже Зимин. Шуровкин во время последней переподготовки дрючил Борьку по 10 часов в день. В общем, Зяма соответствовал нашему уровню подготовки. А это, не баран начхал. Ильдар оценил воссиявшего ликом Зимовича и попытался уйти от столкновения. Наш татарин вообще был не агрессивен, но уж если начинал схватку, то она обычно заканчивалась тяжкими телесными повреждениями противника. Он не бил, он убивал. «Боря, дыши глубже», — рыкнул он. «Семен, если ты хочешь пообщаться, то говори. Если позубоскалить, то извини, у нас нет времени». «Ты, Ильдарчик, меня испугался, что ли?» — самодовольно рассмеялся Игорь. «Да пошел ты», — поморщился Ильдар. «Зяма, в машину». «Да, уральцы», — громко заявил Семен. «Вашей храбрости только и хватает, что безоружным руки заламывать». «Семен», — напрягся его приятель, — «это Урал. Татарин, точно с Урала. А эти двое, не знаю. Ты, еврейчик, откуда?» «С Урала, с Урала», — улыбнулся Зяма и спросил у напарника: «Ильдарище, это что за шлемазл?» «Дезертир, который планировался как второй врач группы, но сбежал из школы. Ты и занял образовавшуюся брешь». «Да ты шо?» — хлопнул ладонями Зяма. «Вот этот здоровый, наглый русский, не выдержал общения с Кисой и Карпом. Что, Семен, или лучше, девочка-болтушка, языком молоть оказалось легче, чем учиться. Врач ты такой же, тупой и ленивый. Кто тебе офицера дал? Кто тот извращенец, что позарился на твои прелести, девочка?» Семен ударил. Ильдар сразу понял, чего добивается Борька, и был готов. Семен еще делал замах, чтобы навернуть Борьке хук, а Ильдар уже ударил его под колено опорной ноги. Замах самого Игоря и предельно жесткий удар Ильдара привели к тому, что тот просто упал перед Зямой. Борька тут же наступил ему на голову и спросил: «Ты чего тут раскинулся, процивный? Я убежденный гетеросексуал, и твои прелести меня не вставляют». Приятель Семена сомневался. Он определенно про нас знал. Действия Ильдара оценил. Наглость Борьки тоже. Но тут из госпиталя вышли сослуживцы Семена. «Какого рожна?» — рявкнул капитан и попытался ударить Борьку. Короткий удар ногой, и капитан прилег рядом с Игорем. А Ильдар все так же спокойно взирает на оставшихся. И тут завертелось: «Очень жаль, что я не видел эту схватку. Двое против шести. Это если не считать уже лежащих. Избиение неверных», — так окрестил Борька драку, — «было недолгим. Пару минут. Но за эти минуты мои пилюлькины продемонстрировали гигантское превосходство системы Кадочникова над остальными видами рукопашного боя. Приятели Семена дубасили сами себя, с яростью и пионерским задором. При этом некоторые продемонстрировали скрытые возможности своего организма. Вот неосторожный воин наносит прямой удар ногой Ильдару, а Борька, сместившись вперед, пинает того в опорную конечность в район голени, и нападавший с громким криком садится на продольный шпагат. Следующий пробует ударить Зяму ногой в голову, небольшое уклонение зацеп летящей конечности, придание ноге дополнительного ускорения, и гражданин красиво попадет своему приятелю в нос. В довершение, легкий удар гражданину по яйцам, и уже -3. Оставшиеся бойцы проявили запоздалую осторожность. Они рассыпались и осторожно пошли на сближение. Борьке достался амбал, 2-3. Ильдару длиннорукий боксер, а вот за что досталось сидящему в машине Васеньке, так никто и не понял, но ему досталось. Третий воин бодро запрыгнул в кузов и начал лупцевать капитана. Татарин, услышав вопли смершивца, встрепенулся. Зяма, займись капитаном, он не дееспособен. А ты, хмыкнул Ильдар, а у меня гражданин очень тяжелый. В этот момент противник Борьки попытался провести захват, продемонстрировав знание борцовской техники. Зяма увернулся и прокомментировал: к тому же борец. Ильдар не ответил, он изобразил начало атаки, его противник шуганулся, а Ильдар запрыгнул в кузов, в котором дубасили визжащего Васятку. Оппонент Ильдара, сообразив, что его обманули, ломанулся следом. Крики в машине стали множественными, и Зяма решил идти на подмогу. К этому моменту они танцевали метрах в 7 от машины, поэтому Борька просто сорвался, показав противнику спину. Тот разочарованно взревел и бросился следом. Он почти догнал Зяму, но Зяма был не пальцем деланный и элегантно сложился под ногами преследователя. Об это еврейское препятствие и споткнулся бегущий борец, а до машины меньше 2 метров. Автомобиль покачнулся от удара, а противник Борьки, измазав борт машины расхлестанной мордой, прилег возле колеса. Зяма бодро поднялся и поспешил на помощь другу. «Ну, кто тут первый на расстрел?» — поинтересовался он внутрь. Внутри раздался мат Ильдара. «Вася, сука, это я!» И в этот момент Борька поймал по касательной в морду. «Татарин!» — Зяма схватился за подбитый глаз. «Ты чего на меня падаешь?» Борька словил именно от Ильдара, частично выпавшего из кузова. «Я тебя урою, никчемное создание!» — рявкнул вовнутрь машины Ильдар и повернулся к Борьке, демонстрируя аналогичные повреждения на лице. Пилюлькины пригляделись друг к другу и заржали. В машине произошло следующее. Запрыгнув в кузов, Ильдар обнаружил там живописнейшую картину. Неизвестный солдат, избивающий раненого, визжащего как поросенок, смершивца. Гражданин был так увлечен экзекуцией, что не обратил внимания на движение за спиной. А, может, просто не успел. Прямой в затылок. И татарин разворачивается для встречи своего боксера. А боксер как раз запрыгивал в кузов. Ильдарище ласково ухватил его за вытянутую руку и, используя инерцию противника, дернул его дальше в кузов. Тот и продолжил движение. А куда бы он делся? Однако, длина рук у человека конечна, и, достигнув этого самого конца, товарищ начал резко останавливаться, ибо его кисти запястья было у Ильдара в захвате. Действуя автоматически, наш татарин рванул ручонку боксера обратно, после чего довернул ее и сломал в 2 местах. Боксер собрался закричать от нестерпимой боли, но, продолжая действовать автоматически, Ильдар пнул его в голову тяжелым ботинком, и тот временно покинул эту реальность. Медик подошел к бойцу, поймавшего от него в затылок, и попытался оттащить того в сторону, ибо под ним лежал Васятка. Однако, как только капитан почувствовал движение над собой, начал махать одной рукой и 2 ногами, пытаясь хоть как-то защитить свою попорченную шкуру. «Вася, сука, это я!» — крикнул Ильдар Аскару, но в этот момент поймал от капитана ногой в глаз, упал и навернул затылком Борьке по морде. Объединенными усилиями они утихомирили впавшего в истерику Аскара и вытащили его наружу, где и были задержаны подоспевшим патрулем. В кабинете особиста мои прохиндеи представились, после чего заявили, что без представителя командования больше ничего не скажут. Особист, злорадно улыбаясь, спросил про фиа их командира. Услышав Ивлев и Зимин, испуганно сел и молчал 3 минуты. За это время мои медикусы выдули у него всю воду из графина, вытащили из пачки особиста по сигарете и с удовольствием закурили. «Майор», — Борька устал от молчания особиста, — «дай мне телефон, я сам Петровича вызову». «Ивлева», — прошипел особист. «А, барон-то тебе нахрена?» — удивился Зяма. «У тебя геморрой и так выше крыши. Мы же не просто так дрались, а нашего смершивца защищали». Особист закрыл лицо руками. Картина вырисовывалась: врагу не пожелаешь. «Звони», — он толкнул телефонный аппарат Борьке. Зяма долго вспоминал, как нужно звонить на нашу базу, вспомнил и дозвонился. «Алле, Петюня?» — «Будь ласков, пригласи к аппарату Петровича. Где мы? Кто спрашивал? Не выеживайся, недомерок. Давай зимина». Пауза. Зяма вытаскивает из пачки особиста вторую сигарету. Особист дрожащими руками дает Борьке прикурить. «Алле, Петрович, это Зяма, что, кто?» «Да, пошел он вместе с полковником». «Да, так и передай». «Ага, ага, естественно. Где я? А, так нас с татарином патруль повязал. В госпитале». «Почему сразу пьяных?» «Нет, за драку. Никого мы не грабили и не убивали». «Что?» «Нет, мы Ваську защищали». «Какого Ваську?» «Который капитан из смертей». «Нет, живой. Тебе жаль, нам тоже. Мы у особиста местного. Милейший человек, очень тебя ждет». «Ага, угу, сам пошел». Борька повесил трубку. «Через 30 минут будет». «А чего так долго?» — заинтересовался Ильдар. «Он сказал, что за каким-то палычем или палачом заедет». Зяма затянулся. «Ильдар, ты такого не знаешь?»